Глава 6. Информатор. Иван, закутавшись в потертый плащ, сидел в углу захудалого бара у Толика, за столиком, липким от пролитого пива и чьих-то давно высохших слез и капель крови. Посетителей было немного. Трое мужчин в мятых куртках за соседним столиком играли в карты, а за стойкой, задумчиво потирая кружку, стоял сам Толик. Крупный мужчина с лицом, изборожденным глубокими морщинами, скрывающим множество непростых историй. Свет в баре был тусклым. С единственной лампы над входом свисали пыльные нити, создавая ощущение заброшенности и уныния. Иван потягивал самое дешевое пиво — «Жигулевское». Его обветренные пальцы бережно сжимали горлышко бутылки, не выдавая брезгливости. В этом районе, затерянном на окраине города, ветшающие дома напоминали зубы старой собаки. Люди жили небогато, все знали друг друга. Любое проявление богатства здесь воспринималось как оскорбление и вызов для их затянувшейся бедности. Это была не просто бедность, а целая философия выживания, где каждая копейка была на счету. Где люди зависели друг от друга, создавая своеобразную, хоть и суровую, систему взаимопомощи. Даже скромная новая одежда могла стать поводом для недовольства, для шепотков за спиной, скрытого недовольства и косых взглядов. Иван прекрасно это понимал. Он знал, что люди здесь быстро распознают признаки избытка, а любой излишек денег немедленно привлек бы к нему нежелательное внимание. Возможно, даже прямые угрозы. Поэтому он старался быть незаметным, как тень, сливаясь с серой массой местных жителей. Затерявшись в тусклом свете заброшенного бара и попивая дешевое пиво, он наблюдал за тихой и неспешной жизнью этого забытого богом района, где каждый день был борьбой за выживание. Даже небольшая сумма денег, потраченная на что-то более дорогое, могла быть воспринята как вызов и вызвать непредсказуемые последствия. Поэтому Иван предпочитал оставаться незаметным, как призрак. К нему подсел старик с бокалом пива. Его появление было таким же незаметным, как тень на грязной стене заведения. Он быстро окинул взглядом помещение, словно проверял, нет ли за ними наблюдения. Улыбнулся гнилыми зубами, от вида которых Иван невольно поморщился, и протянул руку для рукопожатия. Иван посмотрел на него с легкой усмешкой, но все же протянул руку в ответ. В его глазах мелькнула искорка недоверия, смешанная с любопытством, но что-то в этом старике вызывало тревогу, но одновременно и притягивало. «Пиво здесь говно», — прошептал Иван, скрещивая руки на груди и бросая взгляд на дно бокала, которое даже сквозь жидкость казалось грязным. «Почему именно здесь?» Старик хмыкнул, приподняв бровь, и залпом осушил свой бокал, будто это был обычный стакан воды. Затем вытер влажные губы грязным рукавом своей ветхой рубашки. «Тут нет ушей», — прошептал он, словно каждое слово могло взорвать воздух вокруг них. «Твою выпью?» «Ага», — процедил Иван сквозь зубы, но в его голосе явственно читалось облегчение. «Говори быстрее, пока меня не стошнило от этого жуткого запаха». Старик рассмеялся. Его хриплый смех напоминал скрип старой двери. Он заказал еще один бокал, а когда бармен фыркнул в ответ, лишь пожал плечами. «Ты же оплатишь?» — спросил он, подмигивая Ивану. «Я тебе за информацию готов заплатить круглую сумму, а ты не можешь позволить себе купить бухло», — процедил Иван, чувствуя, как внутри него закипает раздражение. Но он прекрасно понимал. Найти надежного информатора сейчас — все равно, что вытащить жемчужину из лужи на обочине. Особенно такого, кто не продаст тебя первому встречному вампиру или политику, которые, между прочим, были одинаково опасны. «Это ты всегда при бабках», — усмехнулся старик, поправляя свою растрепанную бороду. «А я вот родился бедным и всю жизнь привык экономить». Иван только закатил глаза, но все же крикнул бармену. «Ему еще бокал. А теперь выкладывай». Старик сделал глоток из нового бокала и задержал взгляд на Иване. В его глазах появилась странная искра то ли загадочности, то ли безумия. «Есть одна секретная военная информация», — начал он, понизив голос до шепота. Его слова, казалось, растворились в темных углах комнаты. «Неделю назад с задания не вернулось 50 солдат, представляешь? Просто исчезли. Их потом нашли обескровленными в какой-то заброшенной деревушке. Но их задание не касалось этой деревушки. Они должны были ликвидировать боевиков в Афганистане, но вместо этого Они даже не успели добраться до взлетной полосы. Иван замер, словно его ударило током. В голове сразу возникло множество вопросов. Его лицо побледнело. «Как это возможно?» — выдохнул он, хватаясь за край стола. «Ты хочешь сказать, что полроты просто испарилось, и даже никакого боя не было?» «Именно так, мой юный друг», — кивнул старик, усмехаясь. «Именно так. И это только начало. Ты готов услышать правду, или она слишком горька для твоего молодого сердца?» В воздухе повисло напряжение, а Иван почувствовал, как холодный пот стекает по его спине. Что-то ему подсказывало, что продолжение рассказа старика будет ужасным. «Говори как есть». Иван собрался с мыслями. Его сердце колотилось, словно птица в клетке, а в голове роились самые мрачные предположения. Новая армия из обученных кровососов, которые знали, как действовать в этом мире, могла стать началом конца всего человечества. Старик ухмыльнулся и медленно поднес бокал с пивом к губам. Он сделал большой глоток, наслаждаясь моментом, будто специально затягивал интригу. «Как скажешь», — протянул он, вытирая бороду тыльной стороной ладони. «Вкусное пиво, как ни крути. Конечно, не то, что ваш там за 100 рублей. Сами понимаете, дешевка всегда дешевка и остается». «И...» — прорычал Иван, терпение которого уже подходило к концу. Каждая секунда тишины казалась ему вечностью. Старик снова усмехнулся, словно наслаждаясь эффектом от своих слов. «Если верить вторым источникам, то этих солдат, так сказать, завербовали высшие вампиры». Старик внимательно наблюдал за реакцией Ивана. «Имен я их не помню, но прям скажу, они не из тех, кто заслуживает уважения. Самое интересное, что эти двое сумели за короткое время обратить всех солдат в свою веру». Тут он издевательски хмыкнул. «По твоему взгляду все ясно. Да, они создали себе личную армию. Ты же знаешь, что укушенные жертвы первое время полностью подчиняются своему хозяину. Как бы укушенные ни пытались сопротивляться, их сила воли становится ничтожной. Просто пыль!» Иван фыркнул. Его лицо исказило гримаса отвращения. Эти слова были для него не новостью, но все равно вызвали острый дискомфорт. «Вот и славно!» — продолжил старик. От выпитого пива у него явно улучшилось настроение, да и перспектива получить деньги радовала. «Но вот беда. Они ехали на свою родную базу, чтобы захватить ее и увеличить количество верующих. Для этого они везли с собой изрядное количество взрывчатки, однако до места назначения не доехали. Знаешь, что с ними случилось?» Иван напрягся, и его пальцы сжались в кулак. Он боялся любой информации, которая могла быть использована против штаба или против людей в целом. Сердце колотилось чаще, но внутри появилась слабая надежда. «Что именно?» — спросил он, стараясь сохранять спокойствие. Старик пожал плечами, словно рассказывал о чем-то совершенно обыденном. «Их всех убили», — произнес он безразличным тоном. В этот момент бармен принес очередной бокал пива. Иван быстро достал из кармана 50 рублей и бросил на стол. Бармен поклонился и удалился, даже не удивившись щедрости клиента. «Кто? Как?» — спросил Иван, чувствуя, как камень свалился с души. Впервые за долгое время он испытал облегчение, но любопытство было сильнее страха. «Некий Иванов Роберт», — ответил старик, будто прочитав мысли собеседника. «Кто это, я не знаю, но, видимо, очень хороший боец. Я, например, не знаю ни одного высшего вампира, за исключением двух настоящих воинов, кто бы смог в одиночку уничтожить полроты солдат и двух высших вампиров. В общем, про этого человека, или кто он там, говорил сам Люциус». Услышав это имя, Иван замер, словно оглушенный громом. Что-то в глубине памяти шевельнулось, пробудив знакомое чувство тревоги и беспокойства. «Люциус», — повторил он, задумчиво нахмурившись. «Почему мне это имя кажется таким знакомым?» «Он является одним из генералов и владыки вампиров. Естественно, из того мира». Старик понизил голос до шепота, словно боялся, что стены могут иметь уши. «Кровожадный и рассудительный. А самое главное, он всегда все делает чужими руками. Не привык пачкать руки, так сказать. Но если решишься с ним выйти один на один...» Старик сделал театральную паузу. Его глаза зловеще блеснули в полумраке бара. «То сразу копай себе могилу, но не глубокую, потому что он тебя превратит в кашу, причем в прямом смысле этого слова. В своем мире бросить ему вызов мог только сам владыка вампиров и второй генерал по имени Рейк». Иван задумчиво потер подбородок, чувствуя, как внутри него закипает смесь страха и азарта. Он всегда был готов встретиться лицом к лицу с опасностью, но Люциус... Этот вампир казался совершенно иным и будто чем-то отличался от других противников, с которыми Иван сталкивался прежде. «Есть шанс найти этого Люциуса?» — спросил он, стараясь скрыть волнение за маской холодного равнодушия. Старик посмотрел на него долгим, оценивающим взглядом, будто пытаясь понять, шутит ли он или говорит серьезно. Затем фыркнул и покачал головой. «Тебе жить надоело?» Насмешливо поинтересовался он, приподняв брови, однако в глазах промелькнула искра тревоги. «Допустим», — не стал отрицать Иван, скрестив руки на груди. Губы его скривились в легкой усмешке, но в глазах читалась решимость. Он уже принял решение, и никакие предупреждения не заставят изменить его. Старик вздохнул, словно заранее оплакивая судьбу своего собеседника. «Если честно, то я не знаю, как его найти», — признался он, допивая очередной бокал пива. «Знаю лишь то, что он активно набирает в свои ряды политиков. Не делает из них вампиров, так как ему нужны слуги при свете дня. Эти люди будут выполнять всю грязную работу, пока сам Люциус остается в тени. Так что, Иван, теперь у тебя врагов стало чуть больше, чем раньше. И они будут куда более опасными, потому что действуют открыто». Иван хмыкнул, и его улыбка стала хищной. Ему нравилась эта игра. Нравилась мысль о том, что он может оказаться в центре событий, где каждое движение требует точного расчета. «Удивил», — произнес он, качая головой. «Имена политиков?» Старик задумался, словно взвешивая, стоит ли их называть. Затем, видимо, решив, что деньги, которые он получит за информацию, перевесят возможные риски, начал перечислять. «Слушай внимательно. Первый — Александр Петрович Козлов. Министр обороны. Человек, который, кажется, всегда был на виду, но теперь его действия стали слишком странными. Второй — Мария Сергеевна Лебедева, глава комитета по внешней политике. Она всегда была дипломатичной, но последние ее решения... прям-таки вонзаются в сердце демократии. И последний, хотя, возможно, самый важный — Андрей Владимирович Романов. Он всего лишь советник президента, но именно он сейчас курирует все вопросы, связанные с безопасностью страны». Каждое имя, произнесенное стариком, словно камень, попадало в колодец мысли Ивана, вызывая волнение. Теперь у него было не просто направление для поисков, но и имена конкретных лиц, связанных с этим кошмаром. «Хорошо», — сказал он, достал из кармана несколько купюр и бросил их на стол. «Спасибо за информацию. А теперь скажи мне кое-что еще». Его глаза пронзили старика острым, как лезвие, взглядом, заставляя того нервно сглотнуть. Иван наклонился вперед. «Какие у тебя планы на завтрашний день?» Голос Ивана был тихим, но в нем чувствовалась сталь, готовая пронзить любую защиту. Старик замер, словно почувствовав опасность. Его рука молниеносно схватила деньги, которые лежали на столе, и спрятала их в потертый карман старой куртки. «Я занят завтра буду», — буркнул он, пытаясь сохранить хотя бы видимость самообладания. «Буду вечно молодым, буду вечно пьяным, а что?» Иван медленно склонился над столом. Его глаза превратились в два холодных осколка льда. «Учитывая, что я тебя пощадил и не всадил серебряную пулю тебе в живот», произнес он, и каждое слово было как удар кнута. «То ты меня должен будешь выручить. У тебя нет выбора». Старик вздрогнул, словно от холода, хотя в баре было тепло. Он попытался не встретиться взглядом с Иваном, но тот был непоколебим, как скала. Наконец он сдался, понимая, что дальнейшее сопротивление будет бесполезным. «Хорошо», — пробормотал он, опуская голову. «Буду позже, если не сдохну. Что тебе нужно?» Иван слегка расслабился, но его лицо все еще сохраняло напряженное выражение. Он знал, этот старик всего лишь временный союзник, и доверять ему полностью нельзя, но сейчас у него не было другого выбора. «Ты мне расскажешь все, что знаешь о Люциусе», — сказал он, указывая пальцем прямо в лицо собеседника. каждую деталь, каждый слух, каждую мелочь. И если завтра у тебя не будет полезной информации...» Его голос стал таким же острым, как клинок. «То наш разговор закончится для тебя печально». Старик кивнул. Его губы дрогнули в попытке улыбнуться, но вместо улыбки лицо исказило гримаса страха. «Понял», — прошептал он. «Завтра все расскажу, только... Только живым останься сам. Этот Люциус, он такой, что даже мне становится не по себе. А я-то повидал всякое». Иван поднялся. Его тень закрыла старика, словно предупреждая. Это обещание не пустые слова. «Живым останусь», — процедил он. «А вот ты... Ты лучше не разочаровывай меня». «Есть важная информация». Слуга поклонился до пола. Его лоб с глухим стуком коснулся холодного мраморного пола. Каждое его движение было наполнено трепетом, испытываемым перед могуществом своего повелителя. «Говори». Люциус махнул рукой, не отрываясь от массажа в своем кожаном массажном кресле. Его голос был спокойным, но в нем была ледяная уверенность, которая заставляла каждого подчиненного дрожать от страха. «Завтра состоится встреча командира отдела К и нашего стукача», — произнес слуга четко и медленно, стараясь, чтобы каждое слово достигло ушей своего господина. Он так и остался на полу, не решаясь подняться. Люциус задумался. Его пальцы машинально принялись перебирать подлокотник кресла. Подняв руку, он взял фужер со свежей кровью, который стоял на журнальном столике. Легкий блеск алой жидкости играл в лучах тусклого света. «Хм...» — протянул высший вампир, задумчиво вращая фужер. «Значит, он все-таки смог выманить его». «Не совсем», — осторожно ответил слуга, внутренне радуясь, что не видит его, и Люциус не может видеть выражение его глаз. «Что?» — внезапно взревел генерал. Его голос прокатился по комнате, как раскат грома. Он швырнул фужер в сторону согнувшегося слуги. Стекло разлетелось на тысячи осколков, а кровь брызнула во все стороны. «Что значит «не совсем»? Говори!» Слуга судорожно сжал руки, чувствуя, как пот прошибает его насквозь. Но он знал, единственный способ выжить — это продолжать говорить. «Иван встретится с ним на своих условиях», — быстро проговорил он, стараясь сохранять спокойствие. «Пока мы всей информации не знаем». Люциус замер. Его гнев начал утихать, уступая место холодному расчету. Он сделал глубокий вдох, словно собираясь с мыслями, и его лицо стало совершенно бесстрастным. «Хорошо», — холодно произнес он. «Встреча состоится вечером?» «Днем», — ответил слуга едва слышно. «Днем», — эхом повторил Люциус, прищурившись. Его голос стал опасно мягким. «Так он же вампир». «Пока никаких деталей, мой повелитель», — торопливо добавил слуга, чувствуя, как воздух вокруг становится плотнее. «Мы следим за ситуацией». Люциус помолчал. Его пальцы снова принялись теребить подлокотник кресла. Наконец он принял решение. «Подготовь людей», — произнес он, и в его голосе зазвучала сталь. «Возьми Собр или Омон. Доставьте мне этого подонка живым. Я хочу лично узнать, кто осмелился играть против меня. Если он думает, что может обвести меня вокруг пальца, то пусть знает. Я всегда на несколько шагов впереди». Слуга почувствовал облегчение. Он медленно поднялся на ноги, стараясь не встречаться взглядом со своим господином. «Слушаюсь, мой повелитель», — произнес он, делая еще один глубокий поклон. «Будет исполнено», —